Глава 9. Спустившись на первый этаж, я увидела двух мужчин в темно-синей форме, которые доставили на импровизированных носилках стонущего и держащегося за живот третьего. «Вы лекарь?» — спросил один из них, с неодобрением посмотрев на мой белый халат. «Новенькая. Куда его?» «В операционную». Просипела я, потом прокашлялась и, постаравшись взять себя в руки, более уверенно произнесла. «Следуйте за мной. Пока идем, рассказывайте, что произошло». «Зачем вам?» — удивился первый, несущий носилки, и буркнул возмущенно. «Не ко времени любопытства. Лучше товарищу помогите». «Вот чтобы помочь, я и спрашиваю», — строго ответила, взлетая по лестнице и открывая перед мужчинами дверь нужной комнаты. «Поэтому давайте не будем спорить и отнимать время у пострадавшего. Говорите кратко и по существу. Чем нанесена рана? Каким оружием? При каких обстоятельствах?» Ответил мне второй несущий. «Мечом. Вран со светлым бился, тот его и порезал». «Ясно. Кладите раненого на стол, только аккуратно». Распорядилась, пропуская мужчин вперед и следя, как они бережно укладывают стонущего товарища. «Теперь выйдите и ждите за дверью». Они неохотно вышли, а я уже стояла около корчащегося пострадавшего, внимательно его разглядывая. Лицо бледное, губы сжаты в тонкую линию, на лбу и висках пот, взгляд затуманенный, поза вынужденная, колени поджаты, руками держит живот, рубашка и ладони в крови. «Лаир Вран», — позвала его. «Я лекарь, позвольте осмотреть вашу рану». Но мужчина меня не слышал, продолжая стонать и корчиться. «Ясно. Возможно, болевой шок. Что делать?» Достал из кармана клаву. «Обезболивающее есть? Лучше сильное. Наркоз». «В шкафу. Прозрачный бутылек». Проникнувшись ситуацией, быстро ответила она. Я метнулась к стеклянному шкафчику, открыла, окинула быстрым взглядом содержимое. На верхней полке располагались пузырьки разных цветов. На второй лежали инструменты, на третьей и четвертой стояли коробки. Схватила нужное средство, оставила клизму на одной из полок и бросилась к больному. Приподняв его, влила пахнущую спиртом жидкость и с облегчением увидела, как мужчина закатывает глаза, расслабляется и откидывается на спину. Отняла его руки, подняла рубашку. «Так, кровотечение вроде не сильное, порез с виду неглубокий, значит, внутренние органы не должны быть задеты. Но рана грязная, и более подробно ее мешает рассмотреть скапливающаяся кровь». «Блин, вот ассистент бы мне сейчас не помешал», — подумала расстроенно, не зная, за что хвататься. То ли бежать обрабатывать руки, то ли останавливать кровь, то ли готовить инструменты. «Клава, у тебя?» Внезапно заглянула в операционную рыжая голова подруги. «А то мне порез на лице зашить надо, а чем не могу найти? Ого!» Надо ли говорить, что Зинке я обрадовалась как родной. Очень кстати, она зашла. Девушка это тоже поняла и сразу приблизилась ко мне. Схватив с перевязочного столика белую тряпку, я прижала ее к ране и приказала. «Держи!» Сама бросилась к умывальнику мыть руки, одновременно спрашивая нашу первую помощницу. «Клава, что тут вообще есть? Перчатки, антисептик. Чем обрабатывать руки, рану, шовный материал?» «Смотри в нижней самой большой коробке. Пф!» — посоветовала клизма. «Все, что туда попадает, стерилизуется. Раствор для обработки рук фиолетовый, для ран зеленый». Метнувшись к шкафчику, достала оттуда все необходимое и стала расставлять на перевязочном столике. В коробке обнаружились несколько перчаток из плотного, похожего на латекс материала, салфетки, инструменты и две коробочки поменьше. В одной были закругленные иглы, в другой — нитки двух цветов. «Белые рассасывающиеся», — сразу пояснила клизма. Кивнув, что поняла, я надела перчатки и, перехватив у подруги салфетку, отпустила ее обрабатывать руки. Сама с досадой отметила, что по уму следовало сначала раздеть больного, подготовить стол, а то глупо заботиться о стерильности, когда мужчина лежит в ботинках и грязной одежде. «Угу, по уму еще бы анестезиолог, следящий за состоянием больного, не помешал, и пару медсестер в придачу, ну и опытный хирург вместо нас. Но чего нет, того нет, придется работать в тех условиях, что есть, и надеяться на лучшее». Наверное, Зинка тоже о чем-то таком подумала, и прежде чем готовить руки для операции, расстегнула и откинула рубашку пациента, а также приспустила ему брюки, освобождая нам больше пространства для работы. Пока она отсутствовала, я не стала терять время, убрала пропитанную кровью ткань и, взяв пинцетом вату, смочила ее в зеленой жидкости и принялась промывать рану, убирая грязь. А подоспевшая подруга, надев перчатки, встала рядом и стерильной салфеткой промокала кровь. Наконец, мы смогли оценить глубину пореза. К счастью, передняя брюшная стенка не была задета, как и крупные сосуды. Повреждена кожа, подкожно-жировая клетчатка и частично прямая мышца живота. Можно сказать, повезло. «Кровоостанавливающее?» – спросила Клаву. «Красный цилиндр!» – последовал незамедлительный ответ. Схватив странный предмет, прижала к краю раны. Что-то зашипело, но кровь течь перестала. Благослови бог Маруха и его чудо-приспособление. Страшно представить, как бы мы справлялись без них. В принципе, сейчас тоже страшно, но я не позволяла себе об этом думать, сконцентрировавшись на том, что делаю, впрочем, как и Зина. С горем пополам мы успешно остановили кровотечение, восстановили целостность мышцы, зашили ее белыми нитками. Потом соединили края раны и, не забыв оставить дренаж, наложились десяток швов черными, не рассасывающимися нитками. Снова все обработать и стерильная повязка. С порезом закончили. Как больной? Мужчина спал. Его грудь размеренно поднималась и опускалась. Проверила пульс. Ритмичный, среднего наполнения. По-хорошему, ему бы еще капельницу поставить, но ничего похожего не имелось. Придется, когда очнется, заставлять соблюдать питьевой режим. Ну и у Юрсика можно узнать, есть ли у него что-либо крововосполняющее. «Сколько действует наркоз?» «Полчаса», — сообщила Клава. «Интересно, сколько длилась операция?» — задумалась подруга, трясущимися руками снимая перчатки. «Вечность», предположила я, повторяя ее действия. 20 минут, произнесла клизма и неожиданно похвалила. Молодцы, девоньки, справились. Видно, что не в первый раз, и швы ровненькие. Часто приходилось практиковаться. На живых? Уточнила я и тут же ответила. Ни разу. Зинка прыснула. Я тоже не смогла сдержать истерический смех. Вскоре мы уже хохотали, держась за животы. На шум заглянули товарищи нашего больного и оторопели, увидев, как две девицы бессовестно ржут над телом их друга. Да, не очень профессионально. Слава чокнутых нам теперь обеспечена. Но главное другое. Мы справились. Конечно, предстоит еще много кропотливой работы по уходу и восстановлению раненого, но самое страшное мы все-таки сделали. Что с ним? С беспокойством осмелился поинтересоваться один из военных. «Жить будет», — устало сказала я, прекращая смеяться, и строго распорядилась. «Вы вовремя. Хорошо, что не ушли. Давайте перемещайте его назад на носилки и тащите в соседнюю палату». «Мы?» «Ну не мы же», — огрызнула Зинка. «Нам сейчас еще Светлого зашивать бежать». Я тихо застонала. «Да, расслабляться пока рано, и не факт, что в ближайшие 3 года вообще получится».